Разбудил Ольгу осторожный стук. «Кто?» — сонно поинтересовалась она, натягивая одеяло до самого подбородка. «Можно на минуту зайти?» — спросил из-за приоткрытой двери Виктор. Чуть выждал, заглянул, вошел и поставил на холодильник с баром небольшую вазочку с одинокой чайной розой. Он был уже в костюме, пах одеколоном, блестел бритыми щеками, волосы воинственно топорщились на голове. — Извини, у меня сегодня рабочий день. Хотел спросить, ты поедешь или хочешь отоспаться? Я обычно в половину восьмого отчаливаю. Если ты со мной, то выходи к завтраку. — А сегодня понедельник или воскресенье? — с надеждой спросила Оля. — Понедельник. Виновато развел руками мужчина. — Сейчас выйду, — пообещала девушка и накрылась уже с головой. Когда щелкнул язычок двери, она поднялась, подошла к коробкам с покупками, забранным с охотничьей базы, разворошила тряпье, достала свои джинсы и футболку, вытертые кроссовки. Потом содрала с себя шелковую ночнушку, скомкала, кинула сверху и переоделась в старье. Вот и все. Праздник Золушки остался позади. Ее еще ждал завтрак, на котором хлопочущая румяна домработница уговаривала гостью съесть рисовую кашу, а потом предложила сделать яичницу, приносила кофе и хрустящие тосты. Был Юра, который укладывал в багажник упаковки с элитарными вещами, подобранными личным стилистом. Были бархатные коробочки с драгоценным колье и браслетом. Но мысленно Оля уже жила совсем в другом времени и пространстве. В мире пива, клубов и обезьянников, а не раутов, шампанского и журналов. Акура выкатилась за ворота дома, стала быстро разгоняться, дробно стуча колесами по выбоинам дороги. Обогнала битком набитый утренний автобус, пронеслась мимо остановки, расплескав невесть, откуда взявшуюся лужу. Но эти брызги уже совсем не походили на те яркие радужные искры, что недавно летели из-под несущегося по озеру гидроцикла. Праздник Золушки остался позади, и ей уже никогда не ощутить, как упруго бьется в руках только что сцапавшая блесну полуметровая рыбина. Больше ей не рассекать озеро, прыгая с волны на волну, не бултыхаться в горячих щекочущих пузырьках, не нежиться в полотенце с бокалом шампанского, любуясь из шезлонга закатным солнцем. Она получила свой подарок из трех дней радуги. Теперь пора обратно в серость навсегда. В глазах защипало, девочка наклонилась вперед, упершись лбом в холодное стекло, повела носом, пытаясь остановить нарастающую слезу. Подняв ладонь, стерла ее с уголка глаза, отвела руку чуть назад и ощутила у виска длинную прядь волос с тремя узелками. Сжала ее в ладонь и вдруг с силой... даже со злостью дернула, выплескивая в мир запретные, неправильные, отчаянные слова «денег, здоровья, любви». Громко каркнул ворон и снялся с забора, раскинул крылья, закружил над огородами, медленно набирая высоту. В лицо девушки ударила ледяная упругая волна. Острой болью, словно иглой, пронзила грудь под змейкой берегом, душу скрутила страхом, и Оля громко закричала. — Стой! — наклонилась вперед, вцепилась пальцами в Юре на плечо. К счастью, водителю не пришло в голову спрашивать, что случилось. Он просто, что из силы, вдавил педаль тормоза. Акура жалобно заскулила, стремительно сбрасывая скорость и уходя носом в сторону обочины. И тут вдруг прямо перед капотом своим вылетел из какого-то проулка груженный сверху лесовоз, прогрохотал через дорогу и скрылся в просвете меж заборов по другую сторону улицы. «Ох, ни хрена себе!» — выдавил Юра, поставил рычаг коробки в положение парковки и аккуратно вышел из машины. Выглядел парень бледновато, и у него заметно тряслись руки. «Что это было?» Бизнесмен, в отличие от своего водителя, просто поёжился раза два или три. «Вот проклятие! А откуда он тут взялся? Как ты его заметила?» Ольга не ответила. Она испугалась ничуть не меньше спутников, ведь помедли Юра с реакцией хоть пару секунд, расплющила бы и размазала по дороге всех троих, не деля на правых и виноватых. Виктор прокашлялся, погладил шею и хрипло сказал: «Кажется, драгоценная моя Золушка, я опять обязан тебе жизнью». «Да это не я», — честно призналась Оля. «Это амулет, ну тот самый амулет, про который Алевтина твердила тебе все выходные. Колдовской оберег, он спасает меня от несчастья, он и предупредил». «Да, наглядненько», — сглотнул мужчина. «Как бы это выразить? Скажи, а я не могу случайно нанять твой амулет на постоянную работу? В смысле тебя, в смысле... То есть нужно быть полным идиотом, чтобы упустить такую возможность? Извини, я немного путаюсь в мыслях. В общем, мне бы хотелось, чтобы ты всегда находился рядом со мной. Ну, хотя бы тогда, когда я нахожусь вне дома. Но можно и с полным пансионом». Ольга снова провела пальцами по свисающей возле виска пряди волос. Ни одного узла на ней больше не осталось. «Получается, желание денег — это вот оно и есть? Исполняется?» «Виктор, скажи, пожалуйста, а какой оклад у тебя получает консультант по приматам?» — «Будь уверена, мы договоримся», — искренне пообещал бизнесмен.